Как-то раз одна торговка рыбы зашла в дом к своей подруге, которая была женой садовника, выращивающего цветы. Она пришла в их дом вечером, после того, как продала на рынке свою рыбу. Ночью она легла спать в комнате, где было множество цветов. Из-за сильного запаха женщина долго не могла заснуть и беспрестанно ворочалась сбоку на бок. Хозяйка дома, лежавшая рядом, спросила: «В чем дело, подруга? Почему ты не спишь?» Торговка ответила: «Не знаю, милая, может быть, из-за сильного аромата цветов? Принеси, пожалуйста, мою корзину из-под рыбы. Запах рыбы отобьет аромат цветов, и это поможет мне заснуть». Получив корзину, торговка побрызгала на нее водой и поставила себе под нос. После этого она крепко заснула и храпела всю ночь. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.